Часть четвертая. Делаете ли вы то, чего не делают другие? Я до сих пор сосу материнское молоко. Чего вам не хватает для счастья? Одеяние кармелитки. Откуда вы появились? Я упала с неба. Вы счастливы? Да, как человек, который каждый день хочет покончить с собой. Чего вам в жизни не приходилось делать? Перекрашиваться в блондинку. Как вы тратите деньги? Я их раздаю. Деньги приносят несчастье. Что доставляет вам максимальное удовольствие? Страдание. Что вам хочется получить на день рождения? Атомную бомбу. Назовите трех современников, которых вы ненавидите. Я и я. Что вы защищаете? Право на саморазрушение. От чего вы способны отказаться? От всего, что навязано мне силой. На что вы способны ради любви? На все. Когда влюблен, 98% мозга не функционирует. Для чего вы занимаетесь искусством? Чтобы дождаться ночи. Что вам больше всего в себе нравится? Мои длинные черные волосы. Согласны ли вы пожертвовать ими ради дела? Да. Ради какого дела? Любое дело, которому искренне отдаешься, заслуживает уважения. Если бы я попросил вас пожертвовать ими сейчас, вы бы это сделали? Да. Несите ножницы. Ирис не шелохнулась. Ее огромные синие глаза безотрывно смотрели в камеру. Лицо оставалось бесстрастным. 21 час. Передача по одному из главных телеканалов. Вся Франция собралась у экранов и смотрела на нее, Ирис. Она хорошо отвечала на вопросы, не упустила ни одной детали. Ассистентка принесла на большом серебряном подносе ножницы. Ведущий взял их и, подойдя к Ирис, спросил: «Вы знаете, что я собираюсь сделать?» «У вас руки дрожат». «Вы согласны и не будете потом жаловаться? Скажите, да, клянусь». Ирис подняла руку и сказала: «Да, клянусь». Совершенно ровным голосом, словно речь шла не о ней. Ведущий взял ножницы, показал их в камеру. Все вокруг затаили дыхание. Ведущий на мгновение заколебался, потом опять повернулся к камере, поводя ножницами. Похоже было, что все происходит в замедленной съемке, что он нарочно длит и длит паузу, наращивая напряжение, рассчитывая на то, что Ирис одумается и откажется. Ах, если бы можно было прервать и поставить рекламу. Минута дорого стоит. Рекламщики передерутся ради моей следующей передачи. Наконец он подошел к Ирис, погладил ее тяжелые густые волосы, взвесил их на руке, рассыпал по плечам и срезал первые пряди. Было слышно, как щелкнули ножницы. Ведущий отступил, повернулся к камере, держа в руке отрезанные локоны и демонстрируя публике свой трофей. Все разом потрясенно вздохнули, зашевелились. Ирис не двигалась. Она сидела очень прямо, равнодушно глядя в камеру синими глазами. На ее губах играла легкая улыбка тайного экстаза. Ведущий опять приподнял сверкающие черные густые пряди, погладил их, поднес ножницы. Волосы падали на длинный овальный столик. Другие участники передачи отвернулись, словно не хотели участвовать в этой аудиовизуальной казни. Стояла мертвая тишина. С каждым щелчком оператор выхватывал из толпы искаженные ужасом лица. Был слышен только лязг ножниц в шелковистой массе волос. Размеренный кошмарный звук. Никто не посмел возразить. Никто даже не вскрикнул. Только всеобъемлющий ужас сочился сквозь сомкнутые губы зрителей. ведущий уже смело орудовал в массе волос, словно садовник, равняющий живую изгородь. Лязг ножниц стал спокойнее, менее резким. Серебристые лезвия плясали вокруг головы Ирис свой танец живого металла. Волос было очень много, и ведущий истово трудился, не покладая рук. Аудимат был готов взорваться. Специальная панель для автоматического измерения телевизионной аудитории. Рейтинг взлетел до небес. На следующей неделе будут говорить только о его передаче. Он уже представлял себе заголовки, комментарии, зависть собратьев. Ведущий картинно бросил ножницы на пол и объявил: «Дамы и господа, Ирис Дюпен только что доказала вам, что жизнь и искусство едины, потому что...» Голос его потонул в шквале аплодисментов. Все зрители, безмолвно застывшие во время жуткой сцены, наконец освободились от наваждения и ликовали. «Потому что в своей книге Ирис Дюпен изображает юную девушку Флорину, которая, чтобы избежать нежеланного брака, бреет себе голову. Книга выходит в издательстве «Серюрье» и называется «Такая смиренная королева». Это история о... Я расскажу или вы сами?» Ирис кивнула, сказав: «У вас отлично получается. Вы хорошо поняли мою героиню». Она провела рукой по волосам и улыбнулась. Лучезарно и безмятежно. Так ли важны эти несколько сантиметров волос? Завтра книгу будут рвать друг у друга из рук. Завтра все книжные магазины будут умолять издателя о первоочередной поставке 1000 экземпляров такой смиренной королевы. Надо только мне уточнить, что речь идет не о королеве Франции, а о королеве сердец. Издатель настойчиво рекомендовал ей не забывать об этой детали. Пусть они не думают, что это просто историческое повествование. Дайте им понять, что этот роман — как старинный гобелен, в котором сплетенные воедино нити разных историй рисуют картину мрачного и таинственного XII века с его крепостями и рыцарями. Тут вы добавляете подробности, колоритные выражения, чувства, так сказать, наращиваете плоть на скелет. Вам надо порозоветь от волнения, подпустить в голос слезу, заговорить о Боге. Очень кстати будет заговорить о Боге. Боге наших предков, о прекрасной Франции, о божественном и человеческом законе. Ну, в общем, я на вас рассчитываю. У вас получится». История со стрижкой не была предусмотрена заранее. Ирис смаковала свой триумф, сложив руки на коленях, смиренно опустив глаза, сосредоточившись на словах ведущего. «Это цирк, я на арене цирка, и я королева цирка», — думала она, рассеянно слушая пересказ книги. И вот последний раз назван роман, последний раз названо издательство и последний раз ее имя овациями встречает зал, и зрители аплодируют стоя, как римляне на играх в Колизее. Ирис кланяется в знак благодарности и, серьезная и строгая, легкой походкой отправляется за кулисы. Сияющая пресс-атташе, не отрываясь от телефона, подняла большой палец. Победа! «Ты победила, дорогая, ты была великолепна, отважна и божественна», сказала она, прикрыв ладонью трубку. «Все уже звонят, газеты, журналы, радио, другие телеканалы. Они хотят тебя, бредят тобой. Это полная победа». В гостиной у Ширли Жозефина, Гортензия, Зоя и Гэри прильнули к телеэкрану. «Ты уверена, что это Ирис?» забеспокоилась Зоя. «Ну да». «Зачем она это сделала?» «Чтобы продать», — ответила Гортензия. «И она продаст. Все будут говорить только о ней. Вот классный финт. Думаешь, это было продумано заранее? Она обо всем договорилась с ведущим? «Да я думаю, твоя тетя способна на все», — ответила Ширли. «Но, должна признаться, она меня поразила». «Я сам в шоке», — пробормотал Гэри. «Первый раз такое по телеку вижу. То есть не в кино, потому что пострижение Жанны Д'Арк я уже видел. Но там была актриса, и у нее был парик». «Ты думаешь, она лишилась волос? Не понарошку?» — чуть не плача воскликнула Зоя. «По-моему, нет». Зоя посмотрела на маму, которая все это время молчала. «Но, мамочка, это же ужасно, просто ужасно. Я никогда не стану писать книги и на телевидение никогда не пойду». «Ты права, это просто ужасно», — едва успела выговорить Жозефина перед тем, как умчаться в туалет. Ее рвало. «Конец фильма. Продолжение в следующем номере», — бросила Ширли, выключая телевизор. «И, по-моему, все только начинается». Они услышали звук спускаемой воды. И бледная, как мел, Жозефина вернулась в комнату, вытирая рот тыльной стороной ладони. «А почему маме стало плохо?» — шепотом спросила Зоя у Ширли. «Ей неприятно видеть, как твоя тетя себя ведет. Ну-ка, давайте, накрывайте на стол. Я достаю курочку из духовки. Скорее, а не то она обуглится». Гэри встал первым, резко выпрямился во весь рост, под 2 метра. Жозефина никак не могла к этому привыкнуть. В сентябре после каникул она его не узнала. Увидав со спины в вестибюле, подумала, что это новый жилец. Теперь он был на 1,5 головы выше матери. К тому же окреп. Клетчатая рубашка, казалось, вот-вот лопнет на его широких плечах. Из-под расстегнутого ворота выглядывала черная майка с надписью «К черту Буша». Ничего общего с тем подростком, который уехал отсюда в начале июля. Черные волосы отросли и красиво обрамляли лицо, оттеняя ясные зеленые глаза и ровные белые зубы. На подбородке появилась первая, пока едва заметная щетина. Голос сломался. Почти 17 лет. Он стал мужчиной, но сохранил очарование и угловатость подростка, порой проскальзывавшие в его улыбке, манере держать руки в карманах или переминаться с ноги на ногу. «Еще несколько месяцев, и он окончательно станет взрослым», — подумала Жозефина. «В нем чувствуется некое врожденное благородство. Как элегантно он движется. Может, и правда королевских кровей. А что?» «Не знаю, смогу ли я хоть что-либо съесть», — сказала Жозефина, садясь за стол. Ширли склонилась к ее уху и прошептала. «Возьми себя в руки. Они не понимают, почему ты в таком состоянии». Ширли рассказала Гэри секрет Жозефины. «Но ты никому не расскажешь. Обещаю, клянусь». Она ему доверяла. Он умел хранить тайны. Они провели вместе чудесное лето. 2 недели в Лондоне, 2 недели в Шотландии, в небольшом замке знакомого Ширли. Охотились, рыбачили, бродили по зеленым холмам. Гэри все вечера проводил с Эммой, девушкой, которая днем работала в местном пабе. Однажды вечером он вернулся и сообщил матери с улыбкой сытого дикаря. «Свершилось!» Они выпили за новую жизнь Гэри. «Первый раз не особо хорошо получается. Но дальше, вот увидишь, будет все лучше и лучше. Да и теперь было неплохо. Я так долго с ума сходил от желаний. Ты знаешь, может, это и странно, но теперь я чувствую себя равным моему отцу». Он чуть было не прибавил. «Расскажи мне о нем, наконец». Но вопрос замер на его губах. Каждый вечер он заходил за Эммой. Она жила в маленькой комнатушке над баром. Ширли разжигала камин в большом зале, на стенах которого, как полагается, висели доспехи и оружие. И, устроившись на диване, читала книгу. Иногда она встречалась с тем человеком. Он 2 или 3 раза приезжал к ней на выходные. Они встречались по ночам в западном крыле замка. С Гэри он никогда не пересекался. Она посмотрела на Гэри, который заканчивал накрывать на стол. Поймала взгляд Гортензии, обращенный на сына, и мысленно возликовала. Вот так. Он больше не бедный песик, что бегал за ней с высунутым языком. «Молодец, сынок!» «Что-то в Гэри изменилось», — думала Гортензия, теребя новый мобильник в кармане джинсов. «Вырос, конечно, возмужал, но не только. В нем появилось что-то еще, какая-то внутренняя независимость. Он уже не в моей власти. Не люблю, когда моим воздыхателям на меня наплевать». «Она тоже изменилась», — думала Ширли, глядя на Гортензию. «Была хорошенькая, а стала просто опасная. От нее исходит смутная, будоражащая чувственность. Этого не осознает только Жозефина, которая по-прежнему считает ее маленькой девочкой». Ширли полила курицу соком с подноса, потыкала вилкой — готово. Выглядит аппетитно, с золотистой корочкой. Поставила на стол. Спросила, кому белое мясо, кому ножку. Девочки и Гэри потребовали белого мяса. «Значит, ножки остаются нам», — сказала Ширли Жозефине, которая с отвращением разглядывала курицу. «Я, пожалуй, не буду», — ответила Жозефина, отодвигая тарелку. «Мама, тебе нужно поесть», — заявила Зоя. «Ты слишком похудела, некрасиво, даже твоих чудных ямочек не видно». «Ты что, сидела на диете, мадам Бартье?» — спросила Ширли, разрезая курицу. «Еще чего. Я в августе работала, и было как-то не до еды. А потом стояла такая жара, да еще целыми днями торчала в библиотеке, поджидая Луку и изнывая от нетерпения, так что кусок в горло не лез». «А книга-то вышла раньше, чем планировалось?» — спросила Ширли. Издатель решил выпустить ее к началу сезона. «Значит, был здорово уверен в себе». «Или в ней. И вот доказательство, он оказался прав», — буркнула Жозефина. «У тебя есть какие-нибудь новости от Бартье?» — спросила Ширли, пытаясь сменить тему. «Никаких. И меня это, честно говоря, не беспокоит». «Макс не вернулся в школу», — вздохнула Зоя. «Ну и хорошо. Он очень плохо на тебя влиял». «Он не такой уж плохой парень, Жози», — вмешался Гэри. «Жалко его немного. С такими родителями мог быть куда хуже. Он сейчас с отцом занимается овцами. Ему там явно забот хватает. У меня один приятель с ним переписывается. Парень забросил школу и посвятил себя производству сыра. Желаю удачи». «По крайней мере, он вкалывает», — сказала Гортензия. «Сейчас это редкость. А я вот записалась на театральные курсы. Это поможет мне в жизни». «Можно подумать, тебе не хватает уверенности в себе», — фыркнула Ширли. «На твоем месте я бы лучше записалась на курсы скромности». «Очень смешно, Ширли. Прямо лопаюсь со смеху». «Как тебя не подразнить, дорогая? Кстати, мам, мне надо подписаться на некоторые модные журналы. Я должна быть в курсе последних тенденций. Мы вчера с одним моим другом зашли в Колет. Это было круто». «Обязательно, девочка моя. Подпишу, конечно. А, кстати, что такое Колет?» «Очень модный магазинчик. Я видела там курточку Прада. Ну, такую миленькую. Дороговато, правда. Здесь, конечно, я буду в ней слишком бросаться в глаза. Но когда мы переедем в Париж, самое оно». Ширли выронила куриную косточку из рук и обернулась к Жозефине. «Вы переезжаете?» «Гортензия очень хочет, и...» «Я не хочу ни в какой Париж», — возмутилась Зоя. «Но моего мнения никто не спрашивает». «Ты хочешь уехать отсюда?» — спросила Ширли. «Пока еще ничего не понятно, Ширли. Мне надо заработать много денег». «Это может произойти раньше, чем ты предполагаешь», — — сказала Ширли, кинув взгляд на выключенный телеэкран. «Ширли!» — воскликнула Жозефина, умоляя ее замолчать. «Прости, погорячилась. Ты ведь моя единственная семья. Вы все моя семья. Если вы переедете, я поеду вслед за вами». Зоя захлопала в ладоши. «Это будет круто! Снимем большую квартиру!» «Еще ничего не понятно», — заключила Жозефина. «Ешьте, девочки, остынет». Они молча ели курицу. Ширли заметила, что молчание за столом — верный признак того, что еда удалась. Она пустилась в долгие рассуждения о том, как правильно выбрать курицу, какие производители кормят кур только зерном и держат в хороших клетках. Ее прервал телефонный звонок. Так как никто не дернулся ответить, Жозефина спросила: «Гэри, это у тебя?» «Нет, мой лежит в комнате». «У тебя, Ширли?» «Нет, у меня другой звонок». Тогда Жозефина обернулась к Гортензии. Та доживала кусочек, вытерла рот уголком салфетки и спокойно ответила: «Мам, это у меня». «И давно у тебя мобильник?» «Друг одолжил мне свой на время. У него был лишний». «И друг оплачивает твои разговоры?» «Его родители. За них не беспокойся, они не обеднеют». «Речи быть не может. Ты вернешь его, и я тебе куплю». «И мне?» — взмолилась Зоя. «Нет. Вот будет тебе 13 лет». «Надоело мне быть мелкой. Достала». «Спасибо, мамочка, очень мило с твоей стороны», — заявила Гортензия. «Но раз у меня есть этот, пусть остается, а там посмотрим». «Гортензия, ты должна его немедленно вернуть». Гортензия скривилась и процедила: «Ну, если ты настаиваешь...» Она призадумалась. С чего это в маме проснулась такая щедрость? Наверное, взялась за новый перевод. Надо бы попросить ее побольше давать на карманные расходы. Но не сейчас, пока он покупает ей все, что угодно. Но когда она его бросит, ей свои деньжата очень пригодятся. Этот день, 1 октября, Жозеана будет потом вспоминать всю жизнь. Стук каблучков по неровным плитам двора вечно будет звучать в ее памяти. Какой день! Она не знала, плакать ей или смеяться. Она первой пришла на работу, спряталась в туалете и сделала тест на беременность, который по дороге купила в аптеке на углу авеню Ньель и улицы Ренекен. У нее была задержка. Месячные должны были начаться 10 дней назад. Каждое утро она вставала, боязливо задирала ночную рубашку и проверяла белую полосочку трусов. Она складывала руки и молилась, чтобы причиной было то самое. Маленький гробзик в голубых или розовых пинетках. «Если это ты, любовь моя, вот увидишь, у тебя будет чудесный дом». Этим утром в туалете на втором этаже она послушно ждала 10 минут, сидя на унитазе и возведя глаза к потолку, словно ожидая, что небо разверзнется над нею. Она читала все молитвы, которые знала, умоляла Бога и всех святых. И, наконец, взглянув на цветную полоску теста, воскликнула: «Ура, Жозеана, свершилось! Божественный ребенок наконец-то поселился у тебя в животе!» Она задохнулась от радости. У нее в груди словно прорвало плотину. Счастье затопило ее, приподняв над землей. Она победно завопила, вскочила с толчка и воздела руки к небу. По ее щекам покатились крупные слезы. Она вновь опустилась на унитаз, не в силах справиться с эмоциями. «Я стану мамой! Я стану мамой!» — повторяла она, обнимая себя за плечи. «Я мама! О, Боже!» Розовые и голубые пинеточки плясали перед ее глазами посреди дождя из счастливых слез. Она побежала к Жанет и Рене, застучала в дверь. Они заканчивали завтрак. И тут она ворвалась к ним, как ураган, кружась и сметая все на своем пути. Едва дождалась, когда Рене уйдет на работу. И как только за ним закрылась дверь, дернула Жанет за рукав и выпалила: «Есть! Там малыш!» И показала пальцем на плоский живот. «Точно?» — вытаращив глаза, спросила Жанет. «Я сделала тест. Положительно!» «Ты знаешь, что нужно сделать еще один тест у врача? Иногда так бывает, тест положительный, а ты не беременна». «Правда?» — расстроилась Жозеан. «Ну, вообще-то один случай из тысячи, но все же лучше убедиться». «Понимаешь, я его чувствую. Он может и знаков не подавать. Я и так знаю, что он там. Посмотри на мою грудь. Разве она не выросла?» Жанет улыбнулась. «Марселю скажешь?» «Думаешь, стоит подождать, когда я буду уверена?» «Не знаю». «Ладно, подожду. Не просто это будет. Нелегко скрывать радость. Малыш, младенец Иисус, сладкий херувимчик. Ах, ему-то не придется страдать. Уж я-то его любимчика буду холить да лелеять. Он всю жизнь будет как сыр в масле кататься. И благодаря кому? Благодаря мне». Представив себе, как возьмет на руки любимого младенчика, она разрыдалась, и Жанет пришлось обнимать ее и успокаивать. «Ну давай, красавица моя, приходи в себя. Это ведь хорошие новости, а?» «Ой, я так волнуюсь, ты себе не представляешь. Вся прям дрожу. Еле дошла до тебя. Хотя тут идти-то два шага. У меня, знаешь, ноги словно отнялись. Ну а чего ты хочешь? Столько времени я ждала этого. Уже вся изверилась». В приступе внезапной тревоги она вцепилась в стол. «Лишь бы он не удрал от меня. Говорят, что до 3 месяцев велик риск выкидыша. Ты представляешь, как будет горевать Марсель, если я раскокаю его яичко?» «Ну, хватит бросаться в крайности. Ты беременна, это хорошая новость, вот и все». Жанет взяла кофейник и налила ей кофе. «Хочешь бутерброд? Тебе теперь надо есть за 2. «Ох, да я готова есть за 4, лишь бы он у меня был кругленький и пухленький. 40 лет уж на носу, представляешь? Ну не чудо ли, а?» Она поднесла руку к груди, чтобы унять сердце, выстукивающее чечетку. «Так, ты должна взять себя в руки, ведь еще 8 месяцев ждать. А если ты будешь так реветь, у тебя будут красные глаза». «Да-да, ты права, но так приятно плакать от радости. Со мной такое нечасто случалось, уверяю тебя». Жанет ласково улыбнулась и погладила ее по руке. «Знаю, подружка, знаю. У тебя сейчас начинается лучший период в жизни. Вот увидишь, твой Марсель будет пылинки с тебя сдувать». «Да, вот уж он обрадуется. Даже думаю, надо его как-то заранее подготовить, чтобы у него не случился разрыв сердца». «Ну, он теперь столько занимается спортом, что сердце, думаю, выдержит. Ладно, иди работать и попробуй несколько дней держать язык за зубами». «Да мне придется узлом его завязать, не иначе». Она вернулась к себе в кабинет, припудрила нос, и стоило ей положить на место пудреницу, как она услышала на лестнице шаги Анриетты Гробс. Ну и походочка. Коленями так шаркает, что, наверное, уж мозоли натерла. «Здравствуйте, Жозеана», — бросила Анриетта, глядя на секретаршу мужа, как-то более любезно, чем обычно. «Как поживаете?» «Здравствуйте, мадам», — ответила Жозеана. С какой стати эта стерва в шляпе приперлась в офис ни свет ни заря? Из чего бы такой бархатный голосок? Явно хочет попросить о какой-нибудь услуге. «Милая моя Жозеаночка», — начала Анриетта неуверенно, — «я хочу вас попросить кое о чем. но это должно остаться строго между нами. Мой муж ни в коем случае не должен ничего знать. Он может обидеться, что я пытаюсь через его голову что-то выяснить о его бизнес». Анриетта Гроббс любила пересыпать речь английскими словечками. Она видела в этом особый шик. «Сами знаете, мужчины не любят, когда женщины оказываются умней и прозорливей. А мне как раз кажется, что сейчас он вот-вот попадет в просак». Она пыталась найти нужную формулировку. «У нее, видать, у самой в голове каша, иначе она бы так не миндальничала со мной. Хочет чего-то у меня выпросить и ходит кругами, как ослепшая курица». «Не стесняйтесь, говорите», — сказала Жозеана, разглядывая Анриеттину сумочку. «Явно не заменитель. Эта старая сучка покупает только натурального крокодила. А что, ей подходит? Она и собственную дочь сожрет, если надо будет». Анриетта достала из сумки фотографию и сунула под нос Жозеане. «Вы знаете эту женщину? Видели ее когда-нибудь в офисе?» Жозеана взглянула на красивую молодую брюнетку с впечатляющим бюстом и отрицательно покачала головой. «Вроде нет, никогда здесь такой не видела». «Вы уверены?» — спросила Анриетта. «Посмотрите повнимательнее». Жозеана взяла фотографию и ее словно током ударило. Главного-то она не разглядела. Рядом с красоткой, слегка в тени, стоял довольный, разомлевший Марсель и одной рукой придерживал ее за талию. Сомнений быть не может. Он. Точно он. Она узнала кольцо Марселя. Перстень с печаткой, который он купил, чтобы отпраздновать свой первый миллиард. Настоящий памятник дурному вкусу. Массивный, с огромным рубином, водруженным посреди золотых завитков, образующих инициалы владельца. Марсель им очень гордился. Он постоянно его трогал, щупал, вертел, утверждая, что перстень ему помогает думать. Анриетта заметила, что Жозеана напряженно вглядывается в фото и спросила. «А, теперь вы узнали ее, да?» «Разве что... Вы позволите, я сделаю копию?» «Конечно, милочка. Но только пусть уж она не валяется, где попала. Конечно, месье Гроббс пока в Шанхае. Но не хотелось бы, чтобы он наткнулся на нее по возвращении». Жозеана встала и подошла к ксероксу. Воспользовавшись тем, что Анриетта стояла к ней спиной, перевернув фотографию, она внимательно изучила обратную сторону и обнаружила там аккуратно прорисованное сердечко и надпись, сделанную рукой Марселя. «Наташа, Наташа, Наташа». «Это точно он. Ей не померещилось». Она сглотнула слюну и быстро обдумала ситуацию. Ни в коем случае нельзя, чтобы Анриетта Гроббс заметила ее замешательство. «Пойду посмотрю в своей картотеке. Мне кажется, я как-то раз видела здесь эту молодую особу с вашим мужем». Анриетта Гроббс одобрительно кивала головой, напряженно ожидая продолжения. Она повторяла про себя каждое слово Жозеаны. Звали ее, не могу вспомнить, кажется, он называл ее Ташей, какая-то там Таша. Может быть, Наташа? Точно, Наташа. Я не знаю ее фамилии, но, боюсь, она шпионка, подосланная конкурентами, чтобы выудить из месье Гроббса наши производственные секреты. «Ох, он такой олух, его в два счета можно облапошить. Только завидит красивую женщину, сразу теряет голову». «Ну-ну», — подумала Жозеана, — «ты помираешь со страху, что он тебя бросит ради этой оторвы. Вот и придумала историю про шпионку с Востока. Тоже мне Джеймс Бонд». «Послушайте, мадам Гроббс, я проверю по картотеке. И если найду интересующую вас информацию, тут же вам сообщу». «Спасибо, Жозеаночка, вы очень любезны». «Ну что вы, мадам, я всегда к вашим услугам». Жозеана одарила ее сладенькой улыбочкой и проводила до двери. «Скажите мне, Жозеаночка, вы ему ничего не скажете, точно?» «Не волнуйтесь, я умею хранить секреты». «Вы очень любезны». «Еще бы, вот только с ним я буду совсем не такой любезной, когда он вернется», пообещала себе Жозеана, возвратившись на свое место. «Пусть только появится весь из себя, сияющий и свежий после утренней пробежки. Тут-то и получит сполна, великий махинатор!» Она ткнула ручкой в лицо красивой Наташи, выкалывая ей глаза. «Остановись здесь!» — велела Гортензия, указывая на угол улицы. «Если захочу. Ты хочешь, чтобы мы продолжали встречаться или нет?» «Глупышка, я пошутил. Если мать или Зоя увидят нас вместе, все, ку-ку, конец». «Но она меня не знает. Она никогда меня не видела». «Зато она меня знает и быстро вычислит все, что нужно. Она у меня, конечно, отсталая, но 2 + 2 сложить может». Шаваль припарковался, выключил машину, обнял Гортензию за плечи и притянул к себе. «Поцелуй меня». Она быстро чмокнула его и попыталась открыть дверцу. «Ну не так». «Что ты заприлипала?» «Скажи, пожалуйста, ты так не говорила полчаса назад, когда расплачивалась моей кредиткой». «Это было полчаса назад». Он сунул руку ей под майку, пытаясь ухватить за грудь. «Хватит, Шаваль, хватит!» «У меня есть имя, 100 раз тебе говорил. Ненавижу, когда ты называешь меня Шаваль». «Это ведь твоя фамилия. Она тебе не нравится?» «Мне хотелось бы, чтобы ты была понежней, поласковей». «Извини, чувак, я не по этому делу». «А по какому ты делу, Гортензия? Ты ничего не отдаешь взамен, ни грамма своей маленькой персоны». «Не нравится, можем расстаться. Я у тебя ничего не просила, ты сам приехал. Таскаешься за мной, как хвост». Он закрыл лицо в ее пышные волосы, вдохнул запах ее кожи, ее духов и прошептал. «Ты сводишь меня с ума. Я влип. Пожалуйста, не будь такой злой. Я так хочу тебя. Я куплю тебе все, что пожелаешь». Гортензия подняла глаза к небу. «Да чего же он утомителен? Так, глядишь, и от шопинга ее отвадит. Сейчас 7:30, мне пора домой». «Когда увидимся?» «Не знаю. Я попробую выбить субботний вечер, но не уверена, что это прокатит». «У меня есть 2 пригласительных на показ Гальяно в пятницу вечером. Ты как?» «Джона Гальяно?» Гортензия сделала круглые глаза, большие, как чайные блюдца. «Собственной персоной. Если хочешь, свожу тебя». «Хорошо, я что-нибудь придумаю». «Но тебе нужно быть со мной очень ласковой». Гортензия вздохнула, потянулась, как недовольная кошечка. «Вечно ты ставишь условия. Если ты думаешь, что от этого прибавляется охоты...» «Гортензия, ты уже 3 месяца водишь меня за нос. У любого терпения есть предел». «А вот у меня нет предела. Представь себе. В этом мое очарование, потому-то я тебе и нравлюсь». Шаваль положил руки на руль и проворчал. «Мне надоело, что ты строишь из себя пугливую целочку». «Буду спать с тобой, когда захочу, а пока и речи быть не может. Ясно тебе?» «Это, по крайней мере, четко. Ничего не скажешь». Она открыла дверцу, высунула длинную стройную ногу, аккуратно опустила ее на тротуар и, задрав юбку до попы, очаровательно улыбнулась ему на прощанье. «Созвонимся?» «Созвонимся». Она взяла с заднего сиденья большой белый пакет колет и вышла. Шла как модель по подиуму. Он посмотрел ей вслед и выругался. «Вот сучка! Она сводит его с ума. Ничего ему в жизни не нужно, только бы целовать ее нежные губы. Как же это будоражит кровь и ее язычок, танцующий в его поцелуях. Он закрыл глаза и откинул голову. Она его видит насквозь и обдирает, как липку. Не могу больше. Пора уже ее обработать. Их роман начался в июне, и весь июнь она давала ему надежду. Он всю ночь останется с ней, разденет ее, начнет ласкать. Из-за нее он все выходные проводил в Давиле, оплачивал каждый ее каприз, платил за всех ее приятелей, и в Париже эта игра в кошки-мышки возобновилась. Казалось, она уже у него в руках, но в последний момент всегда ускользает из-под носа. Он ругал себя. «Мудак! Чемпион мудаков! Она тебя динамит!» Она виляет хвостом, когда дело доходит до серьезных вещей. Чего ты от нее добился, а? Да нифига. Несколько поцелуев да разок-другой дала себя пощупать. Чуть рука спускается пониже, все, оскорбленная невинность. Она с удовольствием светится со мной. В модных ресторанах, шляется по магазинам, ест мороженое, смотрит киношку. Но все остальное за железной дверью. Никакой отдачи. Если сложить все шмотки, которые я ей купил, все мобильники, которые она как бы невзначай посеяла, все гаджеты, которые ей надоели или которые она отправила в помойку, потому что не удосужилась прочесть инструкцию, глаза на лоб вылезут. Ни одна девушка в жизни так со мной не обращалась. Ни одна. Обычно они сами мне пятки лижут. А это вытирает туфли о мои брюки, капает мороженым на сиденье моей машины, лепит мне жвачку на бардачок и долбит сумкой Диор по капоту, когда чем-то недовольна. Он посмотрелся в зеркальце заднего вида и спросил себя, чем же он заслужил такое отношение. Вроде не сын Франкенштейна, плесенью не воняет, вполне даже ничего себе. А она плевать на него хотела. Шаваль вздохнул и нажал на газ. Как будто прочтя его мысли, Гортензия обернулась перед тем, как свернуть за угол, и послала ему воздушный поцелуй. Он в ответ мигнул ей фарами и пропал из виду, вымещая ярость на безвинных покрышках. Как же просто вертеть мужчинами, тупость физического желания. Ловушка любви. Они проваливаются туда, как в подвалы с чудовищами, и еще потом этим кичатся. Даже такие старики, как Шаваль. Он вымаливает свой кусочек удовольствия, клянчит, трясется. 35 лет, с ума сойти, думала Гортензия. Должен наверняка иметь немалый опыт. А ведь нет, расплывается розовой лужицей. Достаточно поманить смутными обещаниями или чуть-чуть приподнять юбчонку, и он уже мурлычет, как старый беззубый кошак. Переспать с ним или нет? Мне не особенно хочется, но иначе он может сломаться. И копилочка захлопнется. Хотелось бы, конечно, сделать это с кем-то, кому чувствуешь хоть немного сердечного влечения, особенно в первый раз. С Шавалем это все будет выглядеть как-то слишком меркантильно. А потом он такой приставучий, это совсем не сексуально. Вот липучка. Надо переодеться, прежде чем идти домой. В клетушке под лестницей, где сложены всякие швабры и пылесосы, она сняла мини-юбку, надела джинсы и длинный свитер, чтобы скрыть коротюсенькую маечку. Стерла с лица косметику и вновь стала маленькой маминой дочкой. А эта дура ни о чем не догадывается. Надо же! Гортензия спрятала тряпки за бидон с мастикой и заметила раскрытую газету с лицом ее тетки на развороте и заголовком «До и после рождения звезды». Фотографий было две. На одной — Ирис с длинными волосами, на другой с прической а-ля Жанна Д'Арк и подписью. «Я всего лишь следую советам Андре Жида, юному писателю». Гортензия раскрыла рот и даже присвистнула от восхищения. Она уже почти дошла до двери в квартиру, как вдруг обнаружила, что держит в руках белый фирменный пакет Колет. Курточка Прада. Мгновение поколебавшись, она решила оторвать этикетку и рассказать, что купила ее в прошлые выходные на барахолке в Коломб. Антуан смотрел на крокодила, нежившегося на солнышке прямо перед ним. Они остановились в тени огромной акации, и Антуан уставился на эту тварь, лежавшую на солнцепёке с закрытыми, словно на молнию, глазами. «Какой огромный, мерзкий, скользкий!» «И кто ты такой?» — вопрошал про себя Антуан, наследник динозавров. Бревно с двумя прорезями желтых глаз. «Будущий чемодан? Издеваешься надо мной? Следишь своими полузакрытыми глазами? Мало тебе, что я целыми днями только о тебе и думаю». «Ох, посмотри, какой хорошенький!» — воскликнула Милена. «Как он сверкает на солнышке и выглядит таким мирным, домашним, прямо хочется его обнять». «И он тебя схряпает своими 8-10 зубами». «Ну почему? Он тоже за нами наблюдает. Мы ему интересны. Знаешь, я научилась любить их. Я их больше не боюсь». «А вот я их ненавижу», — подумал Антуан и выстрелил в воздух, чтобы отпугнуть зверя. Тот даже не шевельнулся. Антуану показалось, что он ему улыбается. После крокодильего бунта и гибели двух китайцев Антуан всюду ходил с оружием. Таскал ружье под мышкой, рассовывая патроны по карманам шорт. Это напоминало ему о прекрасных временах Ганман и Ко, когда все было так понятно и чудесно. Когда дикие звери были лишь заманчивой добычей для тщеславных миллиардеров. Мистер Вэй теперь регулярно платил ему. В конце каждого месяца Антуан получал зарплату. «Прямо-таки швейцарская аккуратность», — думал он, раскрывая конверт с чеком. «Хотел меня облапошить. Но я оказался упрямей. Я тоже могу показать зубы, если надо». Однако проблем у Антуана становилось все больше. Он должен был принять команду ученых, проводивших исследования крокодильей крови для изготовления нового антибиотика. У этих мерзких тварей была потрясающая сопротивляемость организма. Их раны не воспалялись и не гноились. На удивление, быстро заживали и рубцевались, а переболевшие звери делались еще сильнее и выносливей. Какая-то молекула в их крови делала их неуязвимыми. Так вот, ученым нужно было предоставить жилье, еду, персонал и так далее. Еще одна головная боль для Антуана. Лишняя статья доходов для мистера Вэя. Всегда одно и то же. «Сил моих больше нет», — злобно подумал Антуан и выстрелил еще раз. «Хватит», — возмутилась Милена. «Бедные звери не сделали тебе ничего плохого». «Да просто старый китаец все под себя гребет». Сразу позвонил Милене, как только узнал о ее бизнесе. Предложил ей сотрудничать и совместно выпускать линию косметики «Парижские красавицы». Продукция будет упаковываться во Франции, и тогда на коробках будет стоять «Made in France». Это обеспечит ей успех на китайском рынке. «У него прямо дар», — бесился Антуан, перезаряжая ружье. «К чему не прикоснется, все обращает в золото». Не то что он. Его мечты стать королем сумок и чемоданов постепенно развеялись, как дым. Крокодилы оказались ненадежным сырьем. Жирные, ленивые, требовательные. Они желали жрать только курятину или, на крайний случай, человечину. Все, что им было не по вкусу, сгнивало на солнце. «Можно подумать, они привыкли к пятизвездочным отелям», — бронился Антуан, тачками вывозя на помойку специальный корм, сделанный из риса с морепродуктами и водорослями, который он заказал в Сан-Паулу. Они к нему даже не прикоснулись. Уток и рыбное фрикассе также не пожелали есть. Они требовали куриц. От всего остального воротили нос. «Кошмар какой-то», — злился Антуан. «Они стали такими жирными, что ему же лень покрывать самок. Ты видела такое? Самки ластятся к ним, а они и глазом не ведут». «Да они смеются, глядя, как ты здесь бесишься. Они чувствуют себя победителями». «Недолго им оставаться победителями, если они и дальше будут так жиреть». «Ха, ты 10 раз помрешь, а они все будут сидеть здесь и таращиться. Эти зверюги живут по 100 лет». «Если я их раньше всех не загашу». «Думаешь, это выход?» «А выхода нет, Милена. Меня поимели как мальчика. Вейту плевать, он выкрутится. А вот я... Я инвестировал в ферму жирных ленивых импотентов». Вдобавок Антуан заметил, что самки, которых прислали из Таиланда, почти все уже давно пережили менопаузу. Он позвонил директору питомника, тому самому, который погрузил в Боинг 70 крокодилов, и пожаловался. Таец принялся уверять его. 40 яиц в день! 40 яиц в день! 0 яиц в день!» Проорал в трубку Антуан. «А-а-а!» — отвечал таец. «Наверное, это бабушки. Вам не повезло. Мы не тех загрузили в самолет. Мы не знали». Крокодилицы-климактерички. И как в таких условиях повышать рождаемость? Фабрика притормозила производство кож-галантереи, а поставки консервов оказались в 2 раза меньше запланированных. В итоге единственным выгодным делом может стать производство антибиотиков. Но с теми, кто этим занимался, у Антуана не было контракта. «Вот я мудак! Вот гнусное чудище!» Он снова выстрелил в воздух. Крокодил приподнял одно веко. Милена пожала плечами и решила вернуться к себе в кабинет. Ей нужно было проверить электронную почту, чтобы сделать новые заказы в Париже. Туши и помада продавались гораздо лучше, чем кремы и маски. Стоили дешевле и лучше хранились на жаре. Ну и хорошо. Она закупит косметики оптом и вчетверо окупит расходы. Клиентки будут в восторге. Они не скупятся, не торгуются. Они в восторге от губной помады и кисточки для ресниц и готовы как угодно надрываться, лишь бы разукрасить свое лицо. Самым большим спросом пользуется светлый тональный крем. Они его обожают. Намазываются и превращаются в маленьких мертвенно-бледных куколок. Их жадные маленькие ручки мигом разбирают с полок все, что можно. Мистер Вэй предложил ей сотрудничество. 50 на 50. С ее стороны профессионализм, философия, дух и французский безупречный вкус. А он занимается производством и продажей. Говорит, что производство окажется невероятно дешевым. Нужно поговорить с Антуаном. С другой стороны, у него столько забот, что не хочется забивать ему голову еще и моими проектами. Тем же вечером, когда молчаливый Понг подал им ужин, Милена сообщила, что отправила мистеру Вэю проект контракта и что она собирается с ним сотрудничать. «Ты подписала?» «Нет еще, но все уже практически решено. Ты мне не говорила об этом». «Нет, дорогой, говорила, только ты не слушал. Ты думал, это так, развлечение, детские игрушки. А тут пахнет большими деньгами. Ты с кем-нибудь советовалась перед тем, как подписывать?» «Я составила очень простой контракт. Прописала сумму инвестиций, проценты с продаж и лицензию на мое имя, которую оплатит мистер Вэй. Тут даже для меня ничего сложного нет». Она хихикнула, дав Антуану понять, что ее не так-то просто обвести вокруг пальца. «Ты что, получила юридическое образование?» — насмешливо спросил ее Антуан. «Передай соль, пожалуйста». «Из чего это рагу? Совершенно безвкусное». «Из антилопы». «Вообще несъедобное, между прочим». «У меня сейчас нет времени готовить». «Так вот, мне больше нравилось, когда у тебя было время готовить. Лучше бы ты открыла ресторан. Видишь, с тобой невозможно серьезно разговаривать. Ну-ну, я слушаю. Короче говоря, когда я последний раз ездила в Париж, я проконсультировалась с юристом по этим делам на Елисейских полях. А как ты на него вышла? Позвонила секретарша твоего тестя. Ее зовут Жозеана. Она очень милая. Мы друг другу понравились. Я сказала, что звоню по твоей просьбе, что тебе нужна консультация. Нужен хороший адвокат, хитрый и ловкий, привыкший вести дела с акулами большого бизнеса. И? Все получилось. Она дала мне имя и телефон. Поскольку я звонила по протекции Марселя Гробза, адвокат был со мной очень любезен и согласился заняться моим делом. Даже пригласил меня на ужин. Мы сходили в русское кабаре рядом с его офисом. «Как ты могла?» Воспользовалась именем шефа, хотя с ним даже не знакома. Если это вскроется, он тебя возненавидит. «Это за что же? Я ему ничего плохого не сделала». «Может, тебе напомнить, что из-за тебя я бросил жену с двумя детьми? Ты забыла, что ли?» «Я не просила тебя уезжать. Ты сам уехал, сам. И втравил меня в эту авантюру». «И ты теперь жалеешь, да?» «Нет, я ни о чем не жалею. Жалеть бессмысленно. Я хочу как-то выкрутиться, вот и все. И ты не должен на меня за это обижаться». Они ссорились в полголоса, чтобы не возбуждать подозрения Понга. Они ссорились, улыбаясь друг другу, но каждое слово было как отравленная стрела. «Когда все это началось?» — думал Антуан, подливая себе вина. «Я слишком зациклился. Надо быть как все, ни о чем не думать. Зарабатывать деньги и ни о чем не думать. Просто в Африке я когда-то был счастлив. И думал, что, вернувшись сюда, снова буду счастлив. Все начну сначала. Увез с собой славную девушку, которая думала, что сможет за мной следить. Какой вздор! Только я сам могу следить за собой. Но методично и настойчиво занимаюсь саморазрушением. За что же упрекать ее? Она не виновата. Я напялил одежду, которая мне велика. Вот и все. Жози права. Все они правы. Он иронически улыбнулся, насмехаясь над собой. Но Милена приняла это на свой счет. «Ох, ну не сердись же ты. Я так тебя люблю. Я все бросила, чтобы поехать за тобой. Я бы на край света за тобой поехала. Мне просто надо чем-то заниматься. Не привыкла я бездельничать. Всю жизнь работала, с самого детства». Она состроила трогательную мордашку, как у маленькой девочки, которая уверяет, что ни в чем не виновата. Ее большие голубые глаза смотрели на него так невинно, что это раздражало. «И думаешь, он тебя не кинет?» «Ох, ну ты во всем видишь только плохое». «Ты просто опасна, Милена. Опасна. И ничего ведь мне не сказала. Я хотела сделать тебе сюрприз. И к тому же каждый раз, стоило мне об этом заговорить, ты менял тему. Ну, я и отказалась от этой мысли. Но не сердись, дорогой. Я это все затеяла только, чтобы развлечься. Ты же знаешь, если ничего не получится, мистер Вэй потеряет деньги, а я-то ничего не вкладываю. А если получится, я разбогатею. И ты станешь коммерческим директором моего маленького предприятия». Антуан смотрел на нее с ужасом. «Она собирается нанять его на работу, будет начислять ему зарплату и выплачивать премию в конце года». Струйка пота проползла по его спине. Намокли виски, руки, торс. «Нет, только не это. Только не это!» Он сжал зубы. «Дорогой, что с тобой? Ты весь взмок? Ты заболел?» «Наверное, съел что-нибудь не то. Это рагу из антилопы никуда не годится». Он бросил на стол салфетку и встал, чтобы пойти переодеться. «Ради бога, любимый, не злись. Это просто лотерея. Если ничего не получится, то и ладно. А получится, будет хорошо. И я буду богатой, понимаешь? Богатой. Забавно, правда?» Антуан остановился на пороге. Она не сказала «мы». Она сказала «я». Он снял мокрую рубашку и скрылся за дверью. Филипп Дюпен опустился в кресло перед письменным столом жены и вздохнул. Если бы ему когда-нибудь сказали, что он будет рыться в вещах Ирис, как ревнивый муж, он бы не поверил. Видя таких мужей в кино, он их жалел. Он открыл розовый блокнот, на котором Ирис написала большими буквами «Роман», ниже под заголовок «Такая смиренная королева». «Может, она планирует еще что-нибудь написать», — подумал он, открывая блокнот. «Или чтобы за нее написали?» Он жаждал узнать. Это желание было сильнее его. Прямо спросить ее обо всем было бы, конечно, благородней. Но Ирис ни о чем нельзя спрашивать прямо. Она не знает, что такое искренность. Вернувшись с той телепередачи, которую они смотрели вместе с Кармен и Александром, Кармен подала им ужин на журнальный столик у телевизора. Она встала перед ними и, торжествуя, спросила: «Ну как я вам? Здорово, правда?» У них не хватило духу ответить. Она подождала немного, потом в мертвой тишине вздохнула. «Вы ничего не понимаете. Это называется маркетинг. И если этого не делать, то книгу не продать. Я совершенно никому не известна. Это мой первый роман. Нужно было запустить его на орбиту. А это отрастет», — добавила она, запустив руки в волосы. Конец дискуссии. На следующий день она сбегала к своему парикмахеру, чтобы он поправил ей прическу. И за 165 евро получила превосходный результат. Короткие волосы выгодно оттеняли ее огромные бездонные глаза, подчеркивали изгиб ее длинной шеи, превосходный овал лица и загорелые плечи. Она выглядела юной и невинной. «Мамуль, тебе можно дать лет 14!» — воскликнул Александр. Даже Филипп растерялся. Если бы не смутное отвращение ко всей этой истории, он был бы растроган видом жены. Он пролистал блокнот. Тот был заполнен вырезками из газет. Из ежедневных газет. Еженедельные еще не успели выйти. Они тоже будут заполнены ей, ее ложью, ее выдумками. Он пробежал глазами первые статьи. Некоторые были написаны знакомыми журналистами. Все восхваляли отвагу Ирис. Одна называлась «Рождение звезды», еще одна — «Сюрприз от издателя». Более серьезный журналист задавался вопросом, где кончается шоу и начинается литература, но признавал, что книга хорошо написана, хотя и отдает университетам, и в ней ощущается работа с источниками. Чувствуется, что Ирис Дюпен знает 12 век как свои 5 пальцев. И с немалым мастерством погружает нас в ту эпоху. В книге есть подлинность, в книге есть нерв. Мы следим за уставом святого Бенедикта, как за сюжетом фильма Хичкока. Филипп проглядел интервью. Ирис рассуждала о процессе написания книги, о трудностях начинающих писателей, об ускользающих словах и страхе перед чистым листом. Она говорила об этом очень хорошо и верно. Вспоминала годы учебы в Колумбии и свой опыт сценариста. Цитировала советы Андре Жида. «Чтобы побороть искушение встать и уйти из дома, побрейтесь наголо. То, что я не решилась сделать из кокетства, мне все равно было навязано извне. С писательством не шутят. Оно вас догонит. Но я ни о чем не жалею. Я живу ради одной лишь литературы. Или еще. 9 месяцев я пила только кипяченую воду и ела картошку в мундире. Только так меня посещало вдохновение». На фотографиях она была в джинсах с низкой талией и маечке, открывающей пупок. В таком виде и с короткой стрижкой она выглядела свободолюбивым подростком. На другой фотографии она стояла спиной, и на затылке у нее губной помадой были написаны слова «Love и Money» — «Любовь и деньги». Она слегка наклонила голову, чтобы слова были лучше видны. Подпись гласила: «На ее затылке история романа и судьба мира». «О боже, только не это!» — вздохнул Филипп. «Судьба мира на затылке моей жены!» Другой журналист добавлял: «Подростки будут сходить от нее с ума, мужчины обожать, а женщины считать ее своим рупором. Эта книга — мост между средневековьем и современностью». Из следующей статьи он узнал, что один русский миллиардер предоставил в распоряжении Ирис свой личный самолет, чтобы она могла летать за покупками в Лондон и Милан. Одна парфюмерная фирма хочет купить название книги для новой линии духов. На такие предложения Ирис скромно отвечала, что они очень ей льстят, но что все это слишком далеко от литературы. Она не хочет становиться ярмарочной потехой. Что бы ни случилось, ждет ли книгу успех или провал, она будет писать дальше. Только это интересует ее в жизни. «Я вскормил монстра», — подумал Филипп. Эта мысль не была болезненной. Именно так люди и узнают, что любовь прошла. Она больше не причиняет боли. Начинаешь видеть предмет своего обожания беспристрастно. Констатируешь, что он такой, какой есть. Его не изменишь. А вот я изменился. Значит, конец. Все кончено. Все, что он испытывал сейчас — отвращение и смутную ярость. Сколько лет он был одержим ею. Его заботило лишь одно — нравиться ей, быть ей интересным, стать лучшим адвокатом в Париже, лучшим адвокатом во Франции, адвокатом международного уровня. Он стал коллекционировать произведения искусства, покупать рукописи, финансировать оперы и балеты, создал меценатский фонд, чтобы она гордилась им, чтобы с гордостью носила имя Ирис Дюпен. Он знал, что она не очень-то ценит деньги. Шеф мог дать ей сколько угодно. Она хотела творить, писать, рисовать, дирижировать, все что угодно, чтобы все признали ее талант. Он предоставил в ее распоряжение целую палитру талантливых творцов. Он надеялся, наивный, что ей достаточно будет находиться рядом с ним, когда он выбирает картину или дает согласие на финансирование новой постановки, чтобы она была счастлива. Он мечтал, что она будет ездить с ним на международные ярмарки современного искусства, что она будет присутствовать на читках новых пьес, поможет выбирать, будет следить за репетициями. Она вначале так и делала, но ей это быстро наскучило. В центре внимания была не она, а деньги, имя и вкус ее мужа. Он оглядел комнату, все собранные в ней произведения искусства. «Это история нашей любви. Моей любви», — поправился он про себя. «Она меня не любила. Она хорошо ко мне относилась, ценила. Ее ложь расцвела там, где моя любовь потерпела крах. Я больше не люблю ее и не смогу больше заставлять себя лгать. Для совместной жизни два красивых обмана лучше, чем две горькие истины. Все, конец. Еще надо кое-что уладить, и я уйду. Уход мой будет грандиозен. Может, чуть смешон, но все равно грандиозен. Надо организовать торжественное, роскошное расставание. Это будет мое личное произведение искусства». Взгляд его упал на последнюю вырезку. Это была статья не о ней, а о кинофестивале в Нью-Йорке. Она выделила жирным маркером имя — Габар Минар. Он почетный гость, на фестивале представят его последний фильм «Цыгане», получивший золотую ветвь в Каннах. «Вот оно как», — подумал Филипп. «Опять Габар Минар». Вечный Габар Минар, застывший в излюбленной позе загадочного, вдохновенного режиссера. Его беззаботное, открытое лицо, его потрясающие, наполненные биением жизни фильмы. О нем говорили, что он пробудил к жизни седьмое искусство своими необыкновенными режиссерскими приемами, что он сумел вернуть в кино дух, смысл и художественное богатство. На фотографии он улыбался. Непокорные пряди лезли в глаза, ворот рубашки свободолюбиво раскрыт. Филипп сухим жестом захлопнул блокнот. Посмотрел на часы. Слишком поздно, чтобы звонить Джонни Гудфеллу. Позвонит завтра. Вечером Ирис вернулась домой, размахивая свежим номером «Экспресс». «Четвертое место в рейтинге книг. За 15 дней. Я позвонила Серюрье. Они печатают 4500 экземпляров в день. И это не считая первого тиража. Представляешь? Каждый день 4500 человек покупают книгу «Ирис Дюпен». Я пробиваюсь к вершине. На следующей неделе я займу первое место. Уверена. И ты еще спрашиваешь, так ли необходимо было стричься на публике». Она расхохоталась и поцеловала газету. «Надо жить в ногу со временем, дорогой. Времена трубадуров миновали, это точно. Кармен, скорее, скорее накрывай на стол. Я голодна, как волк». Ее глаза горели холодным золотистым огнем, буквально прожигая газету, которую она держала в руке. Опустив ее, она повернулась к Филиппу, удивленная его молчанием, широко улыбнулась и склонила голову, ожидая поздравлений. Он вежливо поклонился и поздравил ее. Жозефина потерла глаза и убедилась, что это не сон. Женщина, сидящая напротив нее в автобусе, читала ее роман. Читала жадно, склонившись над книгой, впиваясь взглядом в каждую строчку, словно опасаясь что-либо упустить. Люди вокруг садились, вставали, переходили с места на место, кашляли, разговаривали по телефону, и только она не шевелилась. Она читала. Жозефина пораженно глядела на нее. Такая смиренная королева в 163-м автобусе. Так значит, газеты не врут. Ее книга продается. Ее расхватывают, как горячие пирожки. Сначала она в это не верила. Даже подозревала, что все проданные книги купил Филипп. Но увидев такую смиренную королеву в автобусе, она убедилась, что успех вполне реален. Каждый раз, когда она читала положительную рецензию на свою книгу, ей хотелось визжать, хохотать, прыгать от счастья. Жозефина бежала к Ширли. Ее квартира была единственным в мире местом, где она могла дать волю своей радости. «Продается, Ширли, продается! Я написала бестселлер. Ты представляешь, я маленькая, занудная исследовательница с нищенской зарплатой, затворница пыльных библиотек, гадкий утенок, ничего не понимающий в жизни. В моей первой пробе пера проявилась рука мастера. Ширли орала «Оле!», и они скакали по комнате в выступленном фламенко. Один раз Гэри застукал их за этим занятием. Они остановились, недоуменно глядя на него, красные, задыхающиеся. Потом навалилась какая-то пустота. Ощущение, будто ее обворовали, ограбили, использовали, испачкали. Ирис была повсюду. Повсюду была улыбка Ирис. Из каждого газетного киоска на нее глядели синие глаза Ирис. Ирис рассказывала о муках творчества, об одиночестве, о XII веке, об уставе святого Бенедикта. Как у нее появилась идея книги? Однажды вечером мне было грустно, и я зашла в собор Сакре-Кёр. И там увидела статую святой с таким прекрасным кротким лицом, что решила сочинить для нее подходящую историю. Почему она назвала ее Флориной? Я готовила с сыном пирог, взяла пачку муки Франсина. Франсина, Флорина, Франсина, Флорина. Жозефина не верила своим ушам. И откуда она все это берет? Один раз даже услышала, как Ирис упоминает Бога и божественное вдохновение, чтобы объяснить прозрачность и легкость своего стиля. Словно не я пишу, а мне кто-то диктует. Жозефина так и села на табурет у мойки. «Вот вам здравствуйте! Какая наглость!» Она открыла балконную дверь и посмотрела на звезды. «Это уже слишком. Не могу больше. И без того тяжело смотреть, как она выпендривается, как она присвоила мою Флорину. Но теперь она и вас задумала у меня отнять. Вас! Мне-то что остается? Ворон ловить? Не люблю ворон. Откуда же она знает, что я с вами разговариваю? Я никогда ей не говорила. Но, может быть, один раз. Все умудряется использовать. Вампирша». Увидев в автобусе женщину с книгой, она решила зайти к Ширли. Той не было дома. Жозефина пошла домой и нашла записку от Зои, в которой говорилось: «Мам, я буду ночевать у Александра. За мной приехала Кармен. Гортензия просила тебе передать, что вечером ее не будет дома. Она вернется поздно. Не волнуйся, я тебя люблю. Зоя». Она была одна. Разогрела остатки вчерашнего жаркого, добавила 2 листика салата. Смотрела в окно, как сгущаются сумерки. Грустно. Как грустно. Когда совсем стемнело, она вышла на балкон и подняла голову к звездам. «Папа?» — спросила она несмело. «Ты меня слышишь? Папа?» И добавила детским голоском. «Это нечестно. Почему всегда все ей, а? Опять она меня затмила. Когда мы были маленькие и нас фотографировали, мама всегда следила, чтобы хорошо было видно Ирис. Глаза Ирис, прическу Ирис. Подвинься немного, Жози, не видно каемку на платье Ирис». «Преступница, ты преступница!» — услышала она голос своего отца. Почувствовала его руки, обнимающие ее, вкус его соленой кожи или его слез, его широкие шаги. Он уносил ее так, словно спасал. «Мы были на пляже летом. Я вылезла из воды. Я кашляла и отплевывалась. Щипала глаза. Я плакала, плакала». Кажется, после этого он никогда больше не спал с мамой в одной комнате. Ушел с головой в эти свои кроссворды, дурацкие каламбуры. Сидел и попыхивал деревянной трубочкой. А потом он умер. Ушел целиком. Она усмехнулась. «Тебе бы это понравилось». «Папочка, папа», — пропела она звездам. «Когда-нибудь я найду недостающий фрагмент этого пазла. Когда-нибудь я пойму, в чем дело. А пока, папуля, спасибо за этот успех с книжкой. Мне стало легче жить. Я больше не боюсь. Это очень важно. Я больше не чувствую себя в опасности. Я по-прежнему не слишком уверена в себе, но уже не боюсь. Ты можешь гордиться мной. Ведь ты знаешь, что именно я написала эту книгу». Она вздохнула. Ей еще многому нужно научиться. Когда одерживаешь победу, кажется, что победил окончательно. Но впереди тебя всегда ждет новая битва. Раньше жизнь была такой простой. Чем больше достигаешь в жизни, тем запутаннее и сложнее она становится. Может, раньше она и вовсе не жила. Жозефина подняла голову. ее гнев утих. Она протянула руки к небу и послала всю свою любовь, всю свою радость к звездам. Она не завидовала Ирис. Ирис-то знает, что книгу написала я. Знает. Ее хваленая слава покоится на лжи. На душе стало тихо и светло. Ей оставались исследования, конференции, труды. Надо работать. Пора вернуться в библиотеку, читать старые манускрипты и исторические труды. А потом, в один прекрасный день, я напишу другую книгу, и это будет моя книга, только моя. Что вы на это скажете, звезды?